На Охотном ряду в Москве был клуб «Даунтаун». Ну, клуб как клуб, тусовались там чурбаны, естественно, чечены всякие, даги. И вот как-то Леху потащила туда моя сестра танцевать. Я уж не знаю, зачем он согласился, но пошел с ней туда. Вот, звонит мне: «Макс, блядь, мне пизды дали». Я говорю: «Что такое?» «Вот, нос сломали чурбаны». Говорю: «Ну что, мстить будем?» Я говорю: «Ну да, надо им пизды всем дать тут гондонам». «А что, как было-то?» «Да как, вот там с сестрой с твоей отдыхал, а тут подошел какой-то чурбан, говорит: ты что, скинхед?» Я говорю: «Ну да, скинхед, а что?» «Ну, он мне по носу ударил, там, а их несколько человек, я ему поебал, этот свалился, но их набежало человек 10 и ботинками запиздили». Вот. Но ту же версию сестра мне рассказала. Я говорю: «Леха, а нахуя ты туда пошел, ты на полном палеве, в Хачевский клуб?» «Не, ну а что, отдохнуть-то надо». Говорю: «Ну понятно, отдохнуть-то негде больше, надо в клубы ходить». «Ну, что делать, надо же мстить. За друга положено мстить, что... чтобы неповадно было. Ну, давай мы собирать моб». Собирали, собирали. Как-то даже помню, в метро едем, там какие-то молодые скинхеды совсем. Зигхайль, Зигхайль. «А что, есть какие-нибудь акции?» «Ну да, есть». «Ну какие?» «Ну вот Даунтаун громить будем на следующей неделе». «А, ну все, хорошо, мы с вами. Когда, во сколько?» «Ну вот, давай, давайте в воскресенье подъезжайте на Манежку, там встретимся». «Ну хорошо». Одним из этих молодых скинхедов был Шульц, с которым я потом стал плотно дружить, общаться, и всячески друг другу мы стали с ним помогать по этой жизни. Ну вот, и собираемся мы в воскресенье около Даунтауна, ходим там вокруг фонтанчика этого с лошадями, ждем, сколько ж народа приедет. Я обзвонил свой западный округ, что-то ходим, бродим, а народу-то у нас человек 15 всего, причем из них я самый здоровый. А, ну, 18 лет я весил-то килограмм 80. Ну, то есть, по сути, бойцов настоящих у нас и нету. И в Даунтауне народа, ну, просто немерено. Нас 15 человек не хватит даже, чтобы охрану прорвать. Ну, ходили, ходили. И решили, что, в общем-то, и неважно, чурбанам мстить конкретно тем, что там в клубе тусуются. Тем более, что все равно не факт, что мы найдем именно тех, кто Леху бил. Дон и не вспомнит их, потому что было темно, там этот свет мерцающий. Решили, что намного проще по метро, как обычно, покататься и чурбанье попиздить. Ну, поехали. Сначала поймали какого-то чурбана, который сидел нагло. Нагло сидел, очень вальяжно, вольготно. Сели, когда на станции Охотный ряд, и пока ехали до театра, я не помню, до какой, до Александровского сада, до библиотеки Ленина катились. Короче, мы его били две остановки. Чурбан даже не визжал уже. Выскочили, нас еще было 15. Доехали от библиотеки до кольца, до Киевской. По дороге, когда мы зашли в вагон, увидели, сидит какой-то узкоглазый. Жирная рожа, такие глаза косые. К нему подходит один из молодых соратников. Говорит: «Чё, сука, сюда приехал?» Он так нагло смотрит на него: «Я русский». Говорит: «Да ты чё, охуел, что ли?» И двумя ногами ему въебало. Так и давай велосипедом прямо. Бам-бам-бам-бам-бам. В грудь, поебальнику, в грудь, поебальнику. Какая-то тетка сидит: «Ребята, как вам не стыдно? Он же русский». Я, может быть, слепой вообще, или я не отличаю русскоязычного от русского. Ну, короче, Гука задолбили, просто зверски выскочили. Но разбежались как-то не очень удачно. В итоге нас осталось всего 7 человек. Остальные куда-то ломанулись не в ту сторону, или мы ломанулись не в ту сторону. Ну, короче, а что делать? Ну, поехали на Сокол. Там общага, китайская, всегда можно косых поймать. Ну, поехали. Приезжаем на Сокол. Походили, походили вдоль общежитий. А их уже нету. Они же ходят только на работу, с работы. А тут время, что ли, уже позднее было, или просто выходной, и они уже все дома селедку жарят. Ну, короче, никого нету. Ладно, поехали на троллейбусах до Октябрьского поля. Ну, поехали. Садимся на 19-й троллейбус. И вот он прямо на переднем сиденье сидит, махровый чурбан, прям совершенно четкий, такая рожа хачевская, наглая. Все, то, что надо, прям искать будешь, полдня такого не найдешь. Вообще бери, вот не хочу. Он говорит: так, тихо, сейчас двери в троллейбус закроются, отъедем и тогда все начнем. Да, давай. Троллейбус отъезжает от этого круга. Мы к нему подходим, окружаем. Напротив хача сидит мужик. Кресла лицом к лицу стоят. Я говорю: уважаемый, вы не пересядете? А зачем? Я говорю: ну, потому что мы сейчас вот этого товарища бить будем, мы можем по вам попасть. А, не, ну так бы и сказали сразу, да, конечно, пересяду. Ну, спасибо. Он раз пересел. Ну, три, два, один, начали. И парень по имени Антон откуда-то сбоку со всей дури бах! Четко в висок чурбанул ботинком тяжелым. Тот бьется головой об стекло, стекло трескается, и со всех сторон ноги просто в него полетели. Сначала чурбан потерял сознание на кресле, потом свалился, там на нем прыгают, долбят его. Водитель остановил троллейбус где-то посреди дороги, прямо на улице Алабяна. Остановил, дверь открывает, что-то пассажиры орут: вызовите милицию. Ну куда милицию? Кто вызовет в троллейбусе милицию? Семь человек чурбана бьют. Выскочили и побежали куда-то через парк на Ленинградку опять. Выходим, вроде свет какой-то горит, Арбат Престиж, тут магазин. Один сразу вспомнил, что ему девочке надо подарок какой-то купить. Оп, в этот магазин я пойду. Ну давай, мы подождем. Стоим, ждем его. Тут идет мимо таджик. Мы сначала решили, что это какой-то шарп даже. Прям такая кепочка. А, не шарп, white smoke. Мы за white smoke приняли трубы. Кепочка такая, кенгл. Наглая походка идет, что-то зырит так. Ага, за ним. А чурбан в арку дома заходит, и вот ему в тот парк, через который мы только что бежали. Мы за ним, ну все, но в парке просто нас уже ничто не остановит, можно бить сколько угодно. Там уже двое ножи достали. Чурбан каким-то образом жопой, наверное, почувствовал, что сейчас будет что-то нехорошее. И даже не дожидаясь, пока мы что-то закричим или побежим за ним, как ломанется. Мы за ним несемся, блядь, со всей дури. Но чурбан-то в кроссовках, а мы в тяжелых ботинках все. И к тому же мы хотим просто повеселиться и родину очистить. А он жить хочет. Поэтому бегает быстрее. Может, через этот парк ходил чаще. Ну, хер его знает. Может, кусты куда-то прыгнул. Но суть в том, что съебался от нас тот таджик. Добежали мы до улицы Алабяна опять. Ну, нет таджика, ну, хрен его знает. Троллейбус с потерявшим сознание чурбаном уже уехал. Что-то походили, головами покрутили, в носу поковыряли. Я говорю: ладно, короче, поехал я домой. Так сегодня троих замесили, хватит мне, я уже устал. Тем более, что остановка 19-го троллейбуса, вот она. Купил себе пачку сухариков. Сижу. Думаю, ну все, сейчас домой приеду, отдохну. Приехал домой. Звонит мне мой товарищ, командир Северного округа, Антон по кличке Доберман. И говорит: Макс, есть тема одна, можно денег заработать. Я говорю: что такое? Ну, в общем, есть одна хата, ее надо расселить. Я говорю: что значит? Ну, как тебе сказать? Там, короче, квартира двухкомнатная, она коммунальная. Одна тетка, хохлушка, старая толстая сволочь, живет с дочкой 30-летней и зятем хохлом 40-летним. Они живут втроем в одной комнате и вытеснили оттуда женщину. Женщина сейчас вынуждена снимать комнату где-то. А хохлы никого не дают в эту квартиру вселять и живут в двухкомнатной коммуналке, как в своей собственной однушке. Дверь-то вторая закрыта. Так, и что от меня требуется? Ну, они не соглашаются на размен. Они не соглашаются на размен, им это не нужно, им не интересно. Варианты им предлагают, но те отказываются. В общем, надо тебе туда въехать и сделать так, чтобы на размен они согласились. Я говорю, ну хорошо, попробую. Какие у меня полномочия, что делать, с кем разговаривать? Ну, у меня, у моего друга, знакомый мент, который это все нашел, они там этим занимаются. Ты тогда вот телефон тебе позвони, поговори. Там нужен как раз молодой парень, москвич, чтобы мог в хату въехать, и он тебе все объяснит. Ну хорошо. Звоню, говорю, да, вот я от Антона, а, хорошо, ну давай встретимся с тобой, я тебе все расскажу. Ну, приехал я на ВДНХ, где эта квартира находится, выхожу из метро, там, значит, стоит мент. А, пока я ехал, в вагоне со мной стоит китаец. Я уже подхожу, ну я как бы на... адреналине такой, думаю, ну сейчас какое-то мероприятие, там интересное, расселение, думаю, блять, у меня же голова бритая, я вроде одел джинсы без палева, чтобы раскатал даже их, теперь не видно, что у меня шнурки белые в ботинках, олимпиечка, думаю, так, надо шапку еще забрать, а то башка лысая, видно, что скинхед, думаю, так, притворюсь-ка я это, обычным человеком. И смотрю, китаец стоит, у него шапка такая красивая, наверху она темная, темно-серая, а внизу почти белая. И так плавно цвет меняется. Думаю, о, то, что надо. Ну, станция метро ВДНХ, поезд останавливается. Я так китайца за шапочку придерживаю, хватит локтем въебало. Шапку забрал, китаец свалился. Выхожу, шапку одел, все нормально, полностью замаскировался. Встретился с ментом. Он говорит, ну, пойдем в машину, сядем, все объясню. В машине сидит еще один мужик по имени Боря. Рассказываю ситуацию, что от меня требуется просто-напросто въехать в квартиру и жить там так, как мне нравится. Я могу ломать какие-то вещи, могу шуметь, могу приводить друзей к себе, могу устраивать тусовки, пьянки, девок водить, занимать ванну, готовить на плите всякое говно, звонить постоянно по телефону, ну, то есть всячески создавать неудобства соседям. С ментами все договорено, менты ничего мне делать не будут. И кровь сворачивать. Соседи, в общем, все должно выглядеть так, как будто просто въехал парень и ведет себя не совсем корректно, но в рамках закона. То есть ни в коем случае я не должен заходить и портить ничего в комнате этих соседей. Вообще, их дверь, она должна быть неприкосновенна. Ну, понятно, пойдем. Ну, договорились, что на следующий день я приеду. Подпишем договор аренды, и чтобы все было официально, и я туда въезжаю. Все так и сделали. Приезжаем. Ну, я первый раз был в коммунальной квартире. Никогда в жизни их не видел. И, честно говоря, думал, что их уже и нету. Нет, коммунальная квартира, высоченный дом сталинский, точнее, дом с высоченными потолками, квартира на 5-м этаже, я поднимаюсь, все, мне показывают, там высокие большущие двери, заходим в эту комнату, из окна такой вид довольно красивый на проспект Мира. Но мебель, вся обстановка старая, ремонт не делался там несколько, наверное, десятилетий. Какие-то ковры на стенах безумные, швейная машинка размером со стиральную, кровать совершенно невменяемых размеров, здоровая и некрасивая. Холодильник в комнате, какая-то убогая мебель. на полу ковры. Ну, в общем, квартиру нужно ремонтировать всю и начинать этот ремонт с того, что выбросить все говно. Ну, понятно, какое задание будет. Ну, сперва ты должен здесь обжиться. Соседи, естественно, сразу сходу вызовут ментов, пытаются тебя выжить отсюда. Но у них получается выжить разных не москвичей, потому что ментов вызывают, у них прописки нету, они сваливают. Менты имеют средства влияния на некоренных граждан. Ну так, я понял. Ну все, давай паспорт. Даю паспорт, подписали договор, все, как будто я за определенную сумму на полгода снял здесь комнату. Все, говорит, давай, приезжай вечером, вот тебе ключи, вечером вселяешься. Говорю, ну хорошо. Вечером приехал я с доберманом, с его другом Глобусом и еще с одной девчонкой. Девчонку звали Аня. Приехали мы, а в квартире уже тусуется мент. В квартире соседка вопит, ходит, мент тусуется, толстый участковый. Так, молодой человек, вы кто такой? Как кто такой? Я открыл дверь своим ключом, я снял квартиру, снял комнату, а что такое? Вот здесь произошла кража. Какая кража? Здесь произошла кража, и вы подозреваемый. Ну, ёб твою мать. Только прийти успел. Бабка орёт, что у нее украли коньки. Я знаю, что ты коньки украл. Я говорю, кто коньки украл? Я первый раз здесь нахожусь. Да, а почему коньки пропали? Да я откуда знаю. Ну, мент не объясняет. Так, пойдемте составим протокол. Все ваше объяснительное. Ко мне в опорный пункт. Я спускаюсь. Он такой, так, не, ну я все понимаю, конечно. Я понимаю, зачем ты здесь, кто ты, что ты. Но я не могу тебе позволить вот так вот жить там спокойно, надо же поделиться. Я говорю, ну что, я что ли делиться буду? Я говорю, нет, ну кто тебя туда прислал, пусть они со мной поделятся. Ну, что вы меня-то спрашиваете? Я приехал жить и буду жить. Говорю, ты там сейчас сходу начнешь дебош устраивать. Я говорю, ну какая разница, я же там могу жить. Говорю, ну а так-то, да, я говорю, ну вот у меня прописка есть и все. Ну ладно, да, ты прав, я обращусь. Поговорю с Витей. Витя, это, я так понял, мент был, который меня с Борей сводил. А участковый просто хотел к этой всей тусе примазаться и немножко денег приподнять. Ну ладно, поговорил он, видать, чуть позже с Витей. Денег ему дали, потому что мент от меня отстал. Но в первый день мне, конечно, пришлось оттуда свалить, потому что соседка устроила вопль. Первый день я там ночевать не стал. На второй день приехал. Естественно, чтобы там жить, надо было выкидывать мусора. Стали разбирать, что там в шкафах, в ящиках. Ну, опять же, интересно, старая захламленная квартира. Там какие-то пионерские галстуки, нитки, пуговицы начала века. Мелкие монетки советские, швейная машинка ручная, доисторического материализма сделанная, всякие интересные вещи. Только все это разложили, что-то сортируем. Ну, как бы всегда любопытно копаться в барахле. Приезжает наряд мусоров. Я дверь не открываю. Ну, меня проинструктировали уже, что ты ментам просто дверь не открывай, ломать они ее не будут. У них полномочий нету. И хотя дверь не железная, но она тебя нормально от них защитит надежно. Потому что всех ментов в отделении подкупать никто не будет. Проще подкупить старшего мента, который может приказ отдать, что давайте дверь выламывайте. А сами мусора, которые есть на выезде, это решение никогда не примут. Ну, что-то менты повопили, выходите оттуда, давайте, сваливайте, документы ваши покажите. Я говорю, ну, ломайте дверь тогда и документы посмотрите. Они подергали, дверь не открывается, ломать не стали. Уехали. Вот первую ночь мы там переночевали с боем, но переночевали. Вторую ночь я решил уже привезти туда девушку. Здесь расчет был на то, что спинка кровати стоит в упор к межкомнатной перегородке. И кровать довольно сильно шатается. Девушка у меня была по имени Алла. Алла была нимфоманкой практически. Ебаться любила просто до ужаса. Ну, начал я прямо с того, что поставил ее раком. Говорю, держись руками за спинку кровати. И где-то часа два, наверное, она ритмично долбила этой спинкой кровати в стену соседям. Они, конечно, оттуда что-то в ответ стучали, кричали, но я на это все не реагировал. Продолжали лишать их сна. Ну, это как бы было самое начало. На следующий день я пригласил туда еще своего товарища Алексея. Он тоже приехал со своей девушкой. Но как бы кровать одна, но там кто-то спит на полу, кто-то на кровати, понятное дело. Но в этот день девушки менялись, те, которые держались за спинку кровати. Сначала я свою девушку об эту спинку кровати тряс, потом Леха свою. Часа четыре соседи спать не могли, там все это продолжались удары и шлепки. Потом девушкам дано было задание с 6 утра до 8 занимать ванну. Потому что старая хохлушка работала на почте, и ей надо было в 7 утра выходить на работу. Ванна занята, естественно, это дикие неудобства. Ну, начали мы осваивать территорию, как бы сначала закрепились в комнате и начали выпускать свои щупальца. На третий день я позвал 4 человек, и мы начали хозяйничать на кухне. Я стал разбирать шкаф, который мне принадлежит. Ну, то есть там все же мебель кухонная тоже поделена. Какая-то их, какая-то наша. Я говорю, так, какие мои конфорки? Там плита с 4 конфорками. Мне эта тетка говорит, ну вот тебе вот эти вот две конфорки твои. Видишь, они вот не мытые. Я вот свои мою. Там прям плита пополам. Половина белая, половина засранная. Да, так говорю, что-то вы плиту-то запачкали. Это не я просто не мою, каждый моет свое. А, ну понятно, хорошо. Достал из-под шкафа какой-то таз. Нет, достал сковородку из-под шкафа. Такую большую глубокую сковородку. Налил в нее немножко воды. Положил протухшие крабовые палочки. И стал их жарить на воде. Там чуть-чуть воды, все шипит, булькает, что-то воняет. Хохлушка говорит, ты что делаешь такое? Воняет же. Я говорю, не, это я сейчас буду отраву для тараканов делать, потому что здесь тараканы я видел, я сейчас буду их травить. А хохлушка варит сосиски и картошку в кастрюльках. У меня крабовые палочки шипят, брызгают, такая, как же ты будешь тараканов травить? Я говорю, ну сейчас все нормально будет. Достаю из шкафа синьку, насыпал в эту еду, насыпал туда овса. Насыпал туда немножко из поля мыла. Раньше в Советском Союзе мыло, обмылки собирали, переплавляли из них, что-то опять делали. Ну, короче, обмылочки копили. Мало кто помнит, там у некоторых мамы этими обмылками рисовали на ткани, когда что-то выкройки надо было делать. Ну, короче, совсем дикие времена. И тут обмылков я нашел целый таз. Вот где-то ковшик обмылков я выкинул в эти крабовые палочки, овса. Налил туда немножко растворителя, насыпал чистящего средства, все это булькает, воняет просто зверски. Укропа туда добавил, перца, соли. Уже летит во все стороны, вонь стоит неимоверная. Что ж ты делаешь-то? Ну как что я делаю? Сейчас вот тараканов буду травить. Потом это надо все засушить, и овес станет ядовитым. Тараканы и мыши его съедят и умрут. Я 100 раз так делал. Старуха ковшики свои схватила и унесла их в комнату. Но стоит тут у меня один товарищ, ждет, когда я закончу варить свою каплю мрака и точит опасную бритву об кожаный ремень. Стоит, натачивает. Выходит муж дочки хохлушки. Говорит, так, ребят, заканчивайте тут шуметь, потому что там ребенок спит. Ну, так, какой ребенок спит? Ребенок спит. Я думаю, блядь, не было сказано ни про кого ребенка, я его не видел, не слышал тут 3 дня, тут ребенок. Выходит тетка, такая, да, вот мой ребенок спит. А, так ваш ребенок спит, такая, да. Так он старый, ему 30 лет уже. Ну и что? Я говорю, ну, во-первых, сейчас время 10 часов, а во-вторых, нам надо тараканов травить. И дальше что-то, ножи давай точить. Я взял брусок точильный, давай об него нож точить. Потом стали с шумом переставлять тазы, разбирать кухонный шкаф, который я планировал заполнить своей посудой. Ну, короче, спать хохлам не давали. Утром, естественно, кто-то из нас полез в ванну. Все нормально, как бы, все по плану, соседи напряжены, у них тяжелый день. Прошло дня два, менты приезжать уже перестали, уже не так это интересно, соседи их не вызывают, они смирились с тем, что я там поселился. 2 дня я держался, как-то был человеком. За эти 2 дня происходило буквально следующее, что мои товарищи, большинство из которых каким-то чудесным образом были не из Москвы, ну, видимо, пассионарии, они сюда съезжаются и занимаются политической деятельностью. Так вот, эти немосковские пассионарии вывозили всякого рода имущество из этой квартиры. Увезли все, что можно, начиная от посуды, заканчивая мясорубками, чистящими средствами. То есть все, что находилось в местах общего пользования нужное, и все, что нужное находилось у меня в комнате, увезли. После этого была операция «Погром». Я пригласил всех, кого можно, в эту квартиру. Приехало где-то 25 фанатов московского «Спартака» и 5 скинхедов. Еще я пригласил Ольгу. Ольгу пригласил инспектировать все это мероприятие. Ей все так, она скептически ко всему относилась. Что за хуйню задумала опять? Лучше учился бы или работать пошел. Что это за фигня? Какие-то черные риэлторы. Все это неправильно. Но приехала. Я говорю, ребята, ну, парни, вы пивка можете выпить здесь, тусануться. Как бы ни в чем не стесняйтесь. Если что-то хотите сломать, ломайте. Но в коридоре как бы там можете антресоли ободрать, можете провода вырвать. Только не трогайте дверь вот к соседям. Ну хорошо. В общем, в течение полутора часов парни напились и испортили все, что только можно. То есть начиная от того, что вырвали провода из стен, и заканчивая тем, что сорвали антресоли сверху и раздолбили то, что на них находилось. Какие-то корыта, детские коляски, велосипеды, банки. Ну, пиздец, весь пол в коридоре был покрыт где-то 40-сантиметровым слоем мелкого мусора. Кухня где-то такая же. Затем я лично из шприца нашел где-то новокаин, и из шприца новокаин наливал в крема для лица. Затем провернули все краны в ванной, на кухне. Написали «Слава Антарктиде», «Динамо сосать», пробили кулаками гипсокартон, которым был отделан коридор. Там какой-то такой советский гипсокартон, под ним кирпичная стена. И вот этот гипсокартон просто кулаками порасшибали. В общем, погром полный. Ну, сидим, думаем, что бы еще сделать. Закрылись все в комнате. Фанаты пьют пиво. Ольга сидит у меня на коленках. И на ухо злобным голосом говорит мне о том, что я дурак и задумал какую-то хуйню. Оля, нормально. Тут $1000 за 2 недели можно заработать в легкую и ничего не делать. Блин, да ты достал. Да это же бред. Я говорю, да не, нормально еще все будет. Тут слышу, поворачивается ключ в замке, пришли хохлы. Такой, ой, из-за двери слышится. Сережа, Сережа, скажи ему, скажи этому уроду, дай ему по морде. Все напряглись. В комнате сидит около 30 парней. Тут открывается дверь, и этот Сереж что-то, это что? Голову засовывает в комнату и видит то, что там находится. В него сразу полетело штук, наверное, 10 пивных бутылок. Ну, ни одна не попала, там они куда-то пролетели мимо. Потому что голову он убрал очень быстро, и буквально сразу захлопнулась дверь в их комнату. Все. Говорю, так, парни, давайте сейчас сваливаем. Потому что соседи вызовут мусоров, это просто железно, а здесь пиздец, меня здесь быть не должно. И если что, потому что меня и не было. И, ну, давай. Все. Быстренько все собираемся, собираемся, прям всем табуном съеблись на улицу. Пошли погуляли. Ну, большинство уехало. Осталось три фаната и три скинхеда. В том числе я и Леха. Ну, пошли бродить. Говорю, ну что, спим у меня? Ну да, конечно, а что? С соседями еще повоюем. Ну, возвращаемся домой. Соседей. Возвращаемся домой, жрать нам нечего. Надо где-то взять еду. Ну, зашли в магазин. Я купил что-то, там у меня были какие-то копейки. Фанаты были в этом деле более прошаренные. Я смотрю, набили себе карман плавленными сырками, карбонатом, еще чем-то. Короче, украли на нормальную сумму, и все мы выходим на улицу. Фанаты отошли метров на 20, и смотрю, доебались до какого-то рэпера. Даже не рэпера, а какой-то просто парень, у него рэперские только кроссовки. Ну, не уверен я, что... Он был именно из враждебной нам субкультуры. Они доебались, я уже вижу, сейчас его будут или бить, или грабить. Но я могу, конечно, сказать, парни, не надо, с одной стороны. Но с другой стороны, это крайне некрасиво и неправильно так делать. Если ты с кем-то уже пошел на мероприятие, то начинать тормозить его, говорить, не надо, оставь его в покое, впрягаться за чужого, это просто некрасиво. И, соответственно, я тоже так делать не стал. Нашел выход лучше. По ступенькам в магазин, из которого мы только что вышли, поднимался гук. Ну, я подхожу сзади, хватит его гука за шею, выдергиваю его на крылечко. Там крылечко такое, и три ступеньки к нему. Я выдергиваю на это крылечко, в магазин зайти не успел, и начинаю душить. Подбегает Леха, еще парень один. Говорит, давайте поебалу ему долбите. Он что-то пытается отбиваться ногами, но от двоих одной ногой не отобьешься. В итоге начинают они его долбить по роже. Бам-бам-бам-бам-бам. Что-то бьют. Думаю, ну так неинтересно. Я смотрел фильмы американские, как ниндзя ломают шею своим врагам. Думаю, дай-ка я ему шею сломаю. Беру правой рукой куда-то в районе уха, левой рукой за затылок и так резко дергаю со всей силы. Но по фильму шея в таких случаях ломается на бок, и все, и человек умирает. Но в жизни косой просто провернулся вокруг своей оси полтора оборота и ебнулся на ноги, ебнулся на коленке. Ебнулся, видимо, голова закружилась. Стоит на четвереньках, прямо лицо на ступеньками держит. То есть бить очень удобно. Я соскакиваю вниз. Ну что, давайте на счет три. Ну давайте. И так стоим мы втроем и бьем ему тяжелыми ботинками чисто в ебало. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ударов 10 в общей сложности нанесли. Он на спину перевернулся, лег и заорал. Ну что-то попинали его по ногам. До лица уже не достать, он закрыл его руками, ну, убежали. Фанаты в ахуе ждут нас уже около подъезда, такие, парни, ну нахуй так делать, ну это же пиздец, ну вы чего, мы бы обули вон лоха, нормально, а вы такие вещи творите, это же заберут, вообще никогда не отпустят, что-то ноют. Ну ладно. Лоха они, конечно, бросили, то бишь его я все-таки освободил. Ну, почитали добычу, покушали плавленного сыра с чайком, переночевали. Соседей в квартире уже не оказалось. Соседи забрали свои шмотки, забрали какую-то косметику из ванной и уехали. Больше они там не жили никогда. Вот соседи уехали, хотя я понимаю, что они просто ушли, может быть, надо подождать, они вернутся. Отзвонил я Боре, работодателю, говорю, соседи свалили. Он говорит, ну хорошо, сейчас они где-то перекантуются, но все равно жить-то им надо, как-то надо им жилье. Если они тоже будут снимать квартиру, то уже тут им выгоднее на размен согласиться. Ну да, понятно. Свалили соседи. На следующий день сижу я у себя в квартире, в комнате. Звонит участковый. Алло, Максим, зайди ко мне, тут разговор есть. Я захожу, он слегка загашенный. Он говорит, вот смотри, скинхеды твои, вообще лохи. Я говорю, что такое? Ну вот, почитай заявление, хотел тебе вот рассказать. Я говорю, ну да, что такое? Читаю. Заявление от китайца, которого мы отпиздили на ступеньках магазина. Рассказ о том, как он дрался со скинхедами. Шел я в магазин. Меня со спины схватил бритый фашист. Начал душить. Тут на меня напали еще двое, попытались ударить по лицу. Одному я ударил ногой в ухо, второго пнул ногой в живот и другой ногой по яйцам. Один упал. Того, что меня держал, я ударил с разворота локтем в висок. Но третий ударил меня по яйцам, я упал на колени. Один ударил меня ногой в челюсть, я вскочил, ударил ему ногой в голову, он упал. Другому я ударил кулаком в нос, он тоже упал. Но третий сделал мне подсечку, я ударился лицом о бордюр. Еще один попытался меня пнуть в живот, я схватил его за ногу, он свалился. То есть я считаю, ну там просто минимум Брюс Ли, он нам так пизды дал. Ну, просто чудом получилось так, что мы несколько раз ему по лицу-то попали. На самом деле, гонял нас, как ссаных тряпок. Ну, я прочитал. Мне он говорит, ну, что, видел? Я говорю, ну, да. Ну, вот видишь, блядь, там я видел этого Гука в больнице. Он дрищ-дрищом, у него руки вот с твоей запястье толщиной. А скинхеды втроем не смогли ему пизды дать, он их еще и погнал. Я говорю, ну, да, прискорбно. Это потому, что они не занимаются спортом. Вот точно, вот ты вот занимаешься, ты вот молодец, на самом деле, ты дурью не майся, давай уже делом займись-то, все это будет у тебя. Ну, понятно. Денег менту заплатили, мент теперь мой друг, и все у него ровно. В общем, после этого квартира оказалась в моем полном распоряжении. И стала это не просто квартира, а непосредственно бордель.